Введение в Таро. Что такое Таро? Таро – это 78 карт или арканов с сюжетными или символическими рисунками. Классическая колода состоит из 22 старших арканов и 56 младших. Слово «аркан» происходит от латинского «арканус» – «тайна». И эту тайну мы с вами в этой книге будем разгадывать. Старшие арканы – это духовное, мистическая тайна. Они представляют собой архетипы, универсальные образы и модели, отражающие ключевые аспекты человеческого опыта. Архетипы проявляются в нашем поведении и мышлении, присутствуют в сказках, мифах, легендах, искусстве, священных текстах и сновидениях. Это первичные паттерны, унаследованные нами от предков. Они вневременны, внепространственны и запечатлены в подсознании каждого из нас от рождения. Старшие арканы обычно обозначаются римскими цифрами. Младшие арканы – тайна бытовая, светская. По сути, это знакомая всем игральная колода из четырех мастей, которые в Таро называются стихиями. Жезлы – крести, кубки – черви, мечи – пики, пентакли – бубны. Младшие арканы, в свою очередь, делятся на номерные и придворные. Номерные отображают типичные житейские ситуации, в которые мы попадаем, и обычно обозначаются арабскими цифрами. Карты двора – это король, королева, рыцарь и паж. Они отражают типы поведения, личностные качества и характер развития событий. В целом, тарологи придерживаются мнения, что старшие и младшие арканы связаны между собой. Каждый из старших арканов подобен солнечному свету, который прошел через призму. Свет распадается на 7 цветов, а старший аркан – на 4 младших, как бы поясняя себя через конкретные жизненные ситуации, которые они обозначают. На самом деле мы не знаем, возникло Таро как единая колода, или старшие и младшие арканы развивались по отдельности, и существовала ли изначально между ними связь. Возможно, параллели проведены позднее на основе нумерологии, но они действительно прослеживаются. На протяжении истории Таро использовали в разных целях. В магических ритуалах, для прорицания, медитации, развития интуиции и ясновидения. Однако изначальное предназначение Таро окутано тайной.